Глава 11. Событие 31. Ораторское искусство, тренинг нужен не для того, чтобы не тряслись колени. Волнение – это хорошо. А для того, чтобы научиться выступать, когда трясутся колени, когда ты переживаешь. Дейл Карнеги. И Савин, и в большей степени и Чернышов, чуть менее пафосно, толкнули пацанам речи, что на них смотрит страна и проиграть никак нельзя. Костьми нужно лечь. И тут Фомин, когда ему слово дали, все с ног на голову поставил. «Ребят, пацаны, мужики, ну, в общем, знаете, что самое интересное? Нам без разницы, выиграем мы или проиграем. Даже могу сказать вам по секрету, что для цели нашей поездки выгоднее всего, чтобы мы с Миланом сыграли в ничью или проиграли с минимальным счетом». Какой тут гвалт поднялся, даже МГБшники привстали с мест. «Ты, артист, думай, прежде чем рот открыть!» После громового «Тихо!» Серьезно так, как через прорезь прицела, глянул на него Чернышов. «Да успокойтесь вы все и дослушайте!» Фомин тоже голос повысил, чтобы пересилить шепот и ворчание голосов в раздевалке. «Мы приехали в Италию с целью заработать денег для поездки на чемпионат мира нашей команды и на строительство детских больниц. На этот матч билеты купили уже 80 тысяч человек. И ничего наш проигрыш или выигрыш не изменит. А вот в Риме на два следующих матча, скорее всего, еще все билеты не куплены, и разгромим мы, если Милан, то болельщики в Риме могут и не захотеть пойти на матч, где их любимцев будут избивать. Только билеты еще не все, есть еще пожертвования, и их точно будет меньше, если мы унизим местные команды. В Италии футбол – это не просто игра, это половина их жизни. Религия. Кому понравится, если людей, на которых ты молился, унизят русские? Большая часть тех, кто делает пожертвования, это богатые люди, и они не любят коммунистов, то есть нас. А после проигрыша их команды, если раньше и думали несколько десятков тысяч лир на больницы в СССР пожертвовать, то резко передумают. Не сильно голодают эти русские коми, если вон как бегают. И вместо того, чтобы работать, в футбол играют. Народ помолчал, даже чекисты назад сели на скамью, с интересом и полуулыбкой на Вовку посматривая. «Я проигрывать специально не буду», поднял руку Виктор Шалимов, и тут же еще десяток рук вскинулось. «Да вы дадите мне договорить!» Опять повысил голос Фомин. «Все одно, я поддаваться не буду!» Успел буркнуть Шалимов, прежде чем на него зашикали. «Продолжу», — Вовка осмотрел команду. «Именно такой реакции я своими словами и хотел добиться». Народ глаза выпучил. «Ну вы же зажатые ходили, опять же, вам тут про ответственность наговорили, и вы еще больше скукожились. А нужна злость спортивная. Настрой на победу. Что сделали французы во время этой войны? Они решили, что выгоднее лечь под Гитлера. И сытно, и воевать не надо. Люди живы останутся. Ну, позабирают евреев в лагеря и коммунистов. Так и ладно, зато мы будем сыты и живы». «Нельзя. Нельзя делать то, что выгодно, когда вопрос стоит о твоем достоинстве. Нужно биться до конца, до последней капли крови. Только так можно победить. Только так можно выиграть. Даже если нам выгоднее проиграть, мы все одно должны выиграть у Милана, а потом у Ромы и Лацио. Один раз позволишь себе поддаться на такие уговоры, и все. Будешь делать так всю жизнь. Приспосабливаться, оправданий своим поражением искать». «Ты, Фомин, оратор настоящий», – кивнул в наступившей тишине Вовке Савин. «Не все еще, мужики. Есть и бочка дегтя. Итальянский футбол – это особый футбол. Если за игру не унесут 3-4 человек с поля в больницу на носилках, то на следующий матч с участием этих команд не придет ни один болельщик. Они считают себя гладиаторами и ведут себя именно так. Они устраивают кулачные бои на поле, прямо как в хоккее. Они умышленно бьют по ногам, особенно защитники. Я посмотрел результаты их матчей в газетах. 11-11 не закончился ни один из сотни матчей чемпионата». Чуть преувеличил Вовка для эффекта, но не запредельно. «Там настоящие костоломы в защите, и судьи не реагируют на их грубую игру. Для них грубость – это часть футбола. Без нее смотреть на матчи неинтересно. Это не нарушение, это зрелище, за которое зрители заплатили деньги. Даже не знаю, за что тут судья может удалить игрока. Разве он с ножом выйдет на поле или с дубиной?» «Вот это ты воодушевил, пацанов!» – крякнул Чернышов. «Я предупредил. А то они могут опешить от манеры игры соперника. А знаете, как бороться с такой манерой игры?» Челенков осмотрел пацанов. «Да они все почти старше Вовки, но не Федора Челенкова. Для него просто дети. Длинный пас. Не нужно держать мяч, чтобы защитники тебя не убили. У тебя не должно быть мяча. Поднял руку опять Виктор Шалимов. Точно. Не держите мяч. Принял, обработал, сразу отдал. Сразу. Пробежал с мячом 5 метров, и ты уже со сломанными ногами едешь в больницу. А теперь давайте выйдем и порвем действующих чемпионов мира. Докажем им, что за 12 лет их футбол безнадежно устарел. Они просто неповоротливые тюлени. Жирные и медленные. Да, злые и кусачие, но медленные. На этот раз гимн над стадионом играли правильный. Вовка Савину напомнил о случае в Стокгольме, и тот с собой пластинку взял на всякий случай. Итальянцы свой пели и даже кричали, и только стоящие с самого краю трое шведских нападающих молчали. На исполнении гимна перед играми настояли наши дипломаты. Типа вы представляете здесь не себя, а СССР, и гимн должен прозвучать. А итальянцы не возражали. Лишний пафос футбольному матчу не повредит. Футболисты Милана вышли в своей домашней форме. Футболки с вертикальными черными и пурпурно-красными полосами. Красиво. Динамовцы были в своей обычной сине-белой форме. Единственное, что она уже была тоже сделана из шелка и сидела в обтяжку. И это было единственным видимым преимуществом пацанов. На поле сухо, и макшановские бутсы с длинными шипами на этот раз не помогут. Вовка с сожалением должен был констатировать, что итальянцы уже поняли, что одежда футболистов должна быть короче и уже. До той формы, что привезли динамовцы, еще далековато, но огромных трусов до колена на футболистах Милана не было. Вся надежда на мастерство и на волю к победе.